Глава 58. Довольно скоро мы, три леди, договорились обо всех мелочах, включая оплату, провоз, распаковку предметов искусства и так далее. Посредницей выступала Лоретта. Она получала от Джезары картины и скульптуры, привозила их в музей и там уже распределяла по местам. Ну а я оплачивала полученные вещи. И Лоретта отвозила деньги Джезаре. Фрейлин и саму принцессу такая схема вполне устраивала. Стивен слушал молча, мрачнел на глазах и явно мысленно раз за разом повторял известные ему тролльи ругательства. Мысленно, потому что мы не позволили бы нас перебить. После обеда гости ушли порталом назад, в столицу. Мы со Стивеном остались в Роуз-холле. «Не надо так на меня смотреть», — насмешливо заметила я. «Это не моя идея». «Но ты согласилась». «Естественно», — кивнула я. «А кто бы отказался в моих условиях?» «Аделина, я уже не говорю о том, что ты женщина, но ты же аристократка, а ведешь себя как купчиха. Вы все втроем ведете». «То есть я правильно поняла, аристократам деньги не нужны?» «Можно солнечным светом питаться?» «Нет? Ты не хочешь поголодать хотя бы недельку, а, Стивен?» «При чем тут это? У тебя нет денег?» «При том, что я нашла способ приумножить оставшиеся у меня средства. И рада этому. Потому что мне надо поднимать хозяйство, отстраивать деревни, оставшиеся от троих мужей, ремонтировать две усадьбы и замок, нанимать специалистов. Продолжать? А дети? Чьи дети?» Не поняла я. Мысли Стивена, по моему мнению, скакали, как блохи на собаке. «Наши с тобой дети. А что с ними? Их пока нет вообще-то. Но ведь появятся. Как ты тогда будешь вести себя?» «Бизнес точно не оставлю. В этом мире у аристократов есть няньки, мамки, служанки, так? Сами дамы за детьми не смотрят. Тогда какие проблемы?» Судя по молниям, в глазах Стивена проблемы были. Исключительно в его воображении, но были. Но тут уж я могла ему только посочувствовать. Тяжело жить с шорами на глазах. Шоры. Наглазники, щитки. Специальные пластины, закрывающие лошади обзор по бокам. Используется для ограничения области зрения лошади, чтобы лошадь не отвлекалась на посторонние явления по бокам дороги, обгоняющие машины, толпу на ипподроме и так далее. Несмотря на ругань, ночь мы провели довольно успешно, в общей постели. А уже через три дня в усадьбу начали прибывать работы от ее высочества. Стивен скрипел зубами, рассказывал мне по троллье все, что думал о нашей затее, но не вмешивался. И даже отправился со мной на вторую выставку в галерею через 10 дней после встречи с ее высочеством. Правда, этому способствовал разговор утром в день выставки. «Ты ведь пойдешь со мной в музей, потому что не хочешь расстроить меня, милый?» Поинтересовалась я, мило хлопая ресничками. «Как будто ты там вспомнишь о муже», — фыркнул недовольный Стивен. «Конечно, вспомню. Обязательно», — заверила я его, все так же играя дурочку. То, что это игра, Стивен видел. Но его бесила не она, а моя уверенность в том, чем я занималась. «Женщина». «Угу, я. И мне, кстати, нельзя волноваться. И еще долго будет, Стивен». «Ты...» Этот медведь сгреб меня в охапку и буквально прижал к своей груди. «Беременна, да. Лекарь сегодня сказал. Ну, тот, что живет в усадьбе». Я еще раз мило улыбнулась. «Что-то там поколдовал и выяснил? Отпусти, бешеный, раздавишь!» «Эти твои лекари ничего не знают и не умеют. Надо идти к столичному, к придворному». Да я, в принципе, не против была уточнить еще у одного врача несколько вопросов. Но не сейчас же. Вот выставка состоится и пойдем. молнии в глазах Стивена. «Эти твои выставки!» Но пошел. Высказал мне все, что думает о моих авантюрах, как он выразился, и отправился переодеваться, чтобы выглядеть нарядно в галерее. И всю выставку провел рядом со мной, не отпуская от себя ни на шаг. Со стороны он смотрелся ревнивым мужем, в принципе, так и было. Только ревновал он меня не к мужчинам, так как понимал, что они мне не нужны, а к моему бизнесу. Выставка прошла более чем успешно. На этот раз ее посетили высокородные аристократы сразу из трех провинций, пришли порталами. У нас скупили все вещи, переданные принцессой. И столичные картины и скульптуры разошлись по провинциальным домам. На радость их домочадцам и фрейлинам ее высочества. Ну а сразу же после выставки, по настоянию Стивена, мы порталом отправились к придворному лекарю узнавать всю правду о моем нынешнем состоянии. «Ее сиятельство на сносях», — с поклоном сообщил Стивену невысокий полный человек лет 60. «Рекомендуются покой, хорошее питание и прогулки на свежем воздухе». Стивен бросил на меня раздраженный взгляд, прекрасно понимая, что о покое и речи быть не может, и перенес нас обоих порталом в свой столичный дом за родовыми амулетами. Похоже, меня собирались обвесить всем, что только можно, как ту новогоднюю елку,